Они поднялись на какой-то холм. Когда достигли его вершины, их вдруг охватил влажный ветер. Под ними непрерывно шумело невидимое море. Они спустились по дорожке, обсаженной колючим кустарником. Анабитард остановился. — Это здесь, — сказал он, вставляя ключ в замок калитки. При свете маяка Оливье смог разглядеть прелестную белую виллу в баскском стиле, прижавшуюся к утесу. Теперь они поднимались по маленькой, довольно узкой лестнице. — Это черная лестница, — объяснил Анабитард. — Я прошу меня извинить, но мне не хотелось брать с собой всех ключей. Они вошли на кухню. Анабитард потушил фонарь и зажег большую керосиновую лампу. — Сударь, будьте любезны взглянуть. И с большой гордостью он показывал Оливье кухонную посуду, комнатный ледник, усовершенствованную плиту. Он хотел, чтобы Оливье осмотрел шкафы, наполненные припасами. — Завтра, — сказал де Пренест. Тем не менее он не мог избежать осмотра дома и даже погребов. Это действительно была роскошная вилла. Но и в этой роскоши Оливье ощутил ту несколько черствую сдержанность, которую он знал. Они обошли парадную лестницу, комнаты, которые должны были быть днем такие светлые, все на море, гостиные, кабинет, библиотеку, словом, все. Оливье остановился в одной комнате, где заметил на камине небольшую плюшевую рамку коричневого цвета. В этой рамке был дагерротипный портрет маленькой черноволосой девочки. Де Пренест прочел внизу имя фотографа — Винсент Леон, Сьюдад Боливар. — А теперь, — восторженно сказал Анабитард, — что я вам покажу? Он открыл дверь. Они вышли на огромную веранду, длиною во всю виллу, шириной в 8 метров и такой же вышины. Таинственные деревья росли, как в теплице, превращая ее в рощу, в тени которой была расставлена ценная мебель, ковры и безделушки. В центре расположился громадный птичник, в котором сейчас спали маленькие, свернутые драгоценные комочки, самые редкие птички нового света. Разбуженные светом, 2-3 из них начали летать, но потом успокоились и снова уселись. 3 стороны веранды были сплошь стеклянные. Чувствовалось, как морской ветер бешено крутится около черных стекол. Анабитард опустил одно из окон. Порыв ветра ворвался в отверстие и потушил огонь. Страшный рев бури проник на веранду. Анабитард закрыл окно, снова зажег лампу. — Днем отсюда чудный вид, — сказал он только. — Который час? — спросил де Пренест. — 11:30. — В котором часу мы должны были быть здесь? — 12. — Почему? — Этого я не знаю, сударь. В письме больше ничего не сказано. Оливье умолк. Он сел в широкое плетеное кресло, оперся лбом о стекло. Ему мерещилось, что в этой прозрачной клетке за ним следят какие-то невидимые глаза снаружи из темноты. Он вздрогнул. Какие-то тени появлялись, ударялись о стекла, крутились, исчезали.